И славу вознесемо з благодаттю серця, і Господь над всім творінням, наші дні в твоїх руках, заспіває тобі славу, славу, славу, тебе возвеличимо. Тебе возвеличимо, Ісусе, Ісусе. Тебе возвеличимо, Тебе возвеличимо, Ісусе, Ісусе. Тобі славу вознесемо, благодаттю серця, і Господь над всім творінням, наші дні в твоїх руках, заспіває тобі славу, славу, славу, тебе возвеличимо. Тебе возвеличимо, Ісусе, Ісусе. Тебе возвеличимо, Тебе возвеличимо, Ісусе, Ісусе. Тобі славу вознесемо, благодаттю серця, і Господь над всім творінням, наші дні в твоїх руках, заспіває тобі славу, славу, славу, тебе возвеличимо, тебе возвеличимо, тебе возвеличимо. Чем сейчас хочу я прославлять, Иисус, Тебя, лишь Тебя искать, благодать Твою познать, Тебя лишь славить. Хочу я прославлять, больше, чем сейчас хочу я прославлять, Иисус, Тебя, лишь Тебя искать, благодать Твою познать, Тебя лишь славить. Вышине небес, руки к тебе поднимает лес, и я петь хочу, руки поднимать тебе хочу я. Хочу я прославлять, больше, чем сейчас, хочу я прославлять, Иисус, Тебя, лишь Тебя искать, благодать Твою познать, Тебя лишь славить. Птицы поют в вышине небес, руки к Тебе поднимает лес, и опять хочу, руки поднимать Тебе хочу. вышине небес, руки к тебе поднимает лес. И опять хочу руки поднимать, тебе хочу я. Больше, чем сейчас, хочу я прославлять Иисус Тебя, лишь Тебя искать, благодать Твою познать, Тебя лишь славить. Птицы поют выше не небес, руки к Тебе поднимает лес. И опять хочу руки поднимать, Тебе хочу. Тебе поднимает лес, и я петь хочу, руки поднимать тебе хочу я. Хочу я прославлять больше, чем сейчас, хочу я прославлять Иисус тебя. Лишь я могу искать всю жизнь не найти. Господь, никто не сравнится по величию с Тобой, по силе Твоей любви, Господи. И так здорово, что нам уже не нужно искать, Господь, что Ты нашел нас, Господь. Мы благодарим, Господь, за Твое присутствие здесь. Спасибо, что Ты с нами, спасибо, что Ты в наших жизнях, Господь, в наших сердцах, Господь. Господи Боже, свет держи. чудные дела твои. Великие чудные дела твои, Господи Боже Вседержитель, праведные истины. На смиренного и сокрушенного сердцем и на трепещущего перед Словом Моим. Слышь, Господь, тебе я пою. знать, что не вы меня избрали, но я вас избрал, Господь. Молим тебя и просим, пожалуйста, там, где находятся сейчас наши близкие и родные, те, кто еще не знают тебя, Дух Святой, касайся сейчас. Мы знаем, что славы твоей и тебя полна вся земля, ты сейчас на всяком месте. И мы молим и просим, просто ходатайствуем за тех людей, которые с нами, которыми ты нас благословил, но те, которые еще не знают тебя, просто касайся их сердца сейчас, через обстоятельства, через твои пути, которые ты знаешь. Кто-то вымолил нас когда-то, и мы молимся и ходатайствуем сейчас за отцов, матерей, братьев, сестер, мужей, жен, детей неспасенных, Господь. Пожалуйста, во имя Иисуса, просто Духом Святым, как славой Божией, накрой их там сейчас. И только ты один, Иисус, можешь достучаться до сердец, потому что ты стоишь у двери, и до того момента, пока бьется сердце в жизни человека, это ты стучишься в него, Господь. И мы молим и просим, чтобы ты достучался, просто пробил эти каменные стены, Господь, и дошел до них, Господь. Просто я также молюсь и прошу за тех людей, которые страдают физически сейчас от каких-то немощей, болезней, духовных каких-то состояний. Просто положи свой лечебный пластырь, положи свою просто исцеляющую повязку, Господь, на эти кровоточащие раны во имя Иисуса. Исцели их, Господь. На всяком месте мы знаем тысячи людей, которые болеют сейчас, Господь, и молим Тебя, Господь. Ты Иегова Рафа, Бог, целитель наш. И мы молим Тебя, чтобы Ты сейчас просто прикасался, ибо ранами Твоими мы исцелились. Ты взял все наши немощи и болезни и пригвоздил их к Голгофскому кресту. Писание говорит, что проклято все то, что висит на двери, Господь. И Ты, Бог Отец, излил весь свой гнев там, на Голгофском кресте. И, Господь, мы знаем, что Ты великий Бог, и для Тебя нет ничего невозможного. Пожалуйста, исцели болящих. Тех, которых мы знаем, Господь, тех, которых мы тоже не знаем, исцели во имя Иисуса Христа. Открой наши сердца, Господь, к Твоему Слову Боже. Прикоснись каждому из нас, Господь. Откройся для каждого из нас по-новому. И мы знаем Тебя, Господь, но до конца Тебя познать невозможно, Господь. Это процесс длиною во всю нашу жизнь, Господь. Пусть сегодня будет еще один день, когда мы приблизимся к Тебе, когда мы станем еще на один шаг ближе, Господь, узнаем Тебя, узнаем Твой характер, Господь, узнаем Твое сердце, Господь. Благослови это время в Слове, Господь. Благослови каждого из нас, Господь, чтобы мы приняли это Слово, Господь, и не просто приняли, Господь, но исполняли его в своей жизни, Господь. Научи нас, Господь, мы желаем научиться от Тебя, Господь, потому что у Тебя все источники мудрости, Господь. Мы хотим ходить в страхе пред Тобою, Боже. Пусть Твое имя будет прославлено.